Глава 22. Семья. Соседка Малаха благодушно согласилась заходить кормить Люцифера. Проблема была в том, что мы не знали, когда вернемся. И я дала ей свой номер телефона, чтобы она звонила, если с моим любимым бешеным животным что-то случится. Дорога вела нас с брюнетом далеко в глушь. Ночь сгущала краски. Автомобиль одиноко мчался в сторону таинственной общины. Малах надымил внутри так, что стало невозможно дышать и что-то видеть нормально, за что периодически получал легкие хлопки по ноге. «Тесное пространство. Не могу расслабиться», — проворчал он, не отвлекаясь от слабоосвещенной узкой дороги. «И хватит трогать меня, и так тяжко». При этом брови на бледном лице сводились все больше. Рука, лежащая на руле, не давала мне покоя. Подбитые костяшки брюнет объяснил тем, что ударился после разговора с призрачной бабулей, когда вылазил из ванны и поцарапался о кафель. А ведь на Малахе еще были следы, оставленные Люцифером. «Ты всегда такой побитый?» — поинтересовалась я, рассматривая его. «Сколько себя помню?» — пожимая плечами, ответил он. «Не смотри так на меня, умоляю. И срочно придумай тему, отвлекающую от мысли, что мы одни на этой чертовой дороге и в машине можем делать, что хотим». Его страдания доставляли удовольствие. Но, решив не рисковать своей жизнью, я выдала то, от чего любой нормальный человек потеряет всякий интерес к противоположному полу. Завела разговор о бывшей мертвой девушке. «Почему сразу Марию не упокоил?» Этот вопрос меня действительно интересовал. Малах поморщился, но ответил. «Сначала не смог. Потом не хотел причинять ей боль. К тому же после ее смерти я покинул общину, будучи 16-летним подростком, без связи во внешнем мире. Остался совсем один. Звал с собой Захарию, но он был разбит. Возможно, больше меня. Я же его жизнь спасал, когда воткнул нож в спину Марии. Брови свелись». Это звучало так странно, что медиум, имея амулет, попал в подобную ситуацию. А как она вообще стала одержимой? Малах пожал плечами, делая долгую затяжку. Я услышал шум. Прибежал, а там отец без сознания на полу. Мария машет ножом перед лицом Захарии. И потом получилось то, что получилось. В первое время, когда понял, что она рядом, пытался с ней разговаривать. Но Мария, естественно, молчала. Потом я начал злиться. Затем велел проваливать. Она стала ходячим напоминанием о том, что я за человек. Аккуратно положив руку на его ногу, я ее легонько сжала, стараясь передать, что совсем так не думаю. Автомобиль со свистом остановился, разрезая пронзительным звуком горящих шин тишину зимней ночи. Мы чуть не вылетели вперед через лобовое стекло. Малах так резко меня поцеловал, что я растерялась и не сразу ему ответила. Сигарета упала куда-то на пол. Он притянул меня ближе. В машине стремительно холодало, чему не получалось уделять достаточно внимания из-за рук, стягивающих футболку. Мои пальцы оказались на его брюках. Из его груди вырвался порывистый вдох. И брюнет, резко отстраняясь, в мгновение ока оказался на улице. Хлопая глазами, я медленно приходила в себя и пыталась понять, что только что произошло. Малах, выкуривая одну сигарету за другой, нервно ходил вокруг автомобиля. Его черная одежда резко выделялась на фоне белого снега. Стараясь восстановить сбившееся дыхание, я поежилась от мысли о том, что готова была умереть, чтобы переспать с ним. Он вернулся, громко хлопнув дверью. Стало неловко из-за того, что это именно ему пришлось остановиться, хотя объективно для него это было большим испытанием. Серые глаза внимательно осмотрели меня. Так, словно видели впервые. От пристального взгляда по телу пробежал холодок. Брюнет покачал головой и сосредоточил все внимание на дороге. «Лучше бы поругался», — думала я, иногда искоса поглядывая на безмолвного водителя. Не выдержав долгой повисшей тишины, спросила. «Даже не закуришь?» Глаза сощурились на него. Он словно наказывал меня своим ничего не деланием. Парень спокойно сказал: «Вместе, куда мы едем, нельзя курить». Мои брови взлетели. Вот уж не ожидала, что он говорил серьезно, что правила вообще не соблюдаются всеми без исключения. И даже теми, кто давно ее покинул. На этом странности не закончились. Через полчаса молчания мы свернули на проселочную дорогу. И автомобиль вдруг вновь остановился. Я занервничала. Темные деревья вокруг еще не успели набрать в себя утреннего света. Место нашей стоянки выглядело мрачным. Малах достал сигарету. На возмущенные вопросы, что происходит, он пробурчал, что это последнее, и мы поедем. Откинувшись на сиденье, брюнет курил ужасно медленно, растягивая время. Серые глаза сверлили дорогу, будто могли разглядеть в полумраке то, что находится далеко впереди. Серьезный взгляд переместился на меня, и Малах сказал: «Не проникайся ни к кому в этом месте». Он наклонился ближе. «Если я вдруг начну просить задержаться, сразу уезжай. Если у тебя хоть на секунду возникли сомнения, оставаться или нет, уходи. Сразу. Поняла?» Его ладонь проскользила вдоль моих волос, не касаясь. И глубоко вздохнув, словно перед погружением под воду, Малах вернулся к рулю. В этот момент стало страшно. Автомобиль плавно тронулся с места, неся с собой слабые рассветные лучи. Мы приблизились к неожиданно прервавшему дальнейший путь строению. Деревянный забор высоким плотным частоколом тянулся в две стороны от закрытых ворот. На въезде стоял пункт контроля. Малах заглушил машину и вышел навстречу парню, показавшемуся из будки. Мои глаза округлились. Охранник в черной форме набросил на себя куртку, но до этого я заметила на его поясе кобуру. Брюнет широко улыбался парню, который, судя по всему, его вначале не узнал. Через несколько мгновений, удивленно приподняв брови, встречающий воскликнул: «Малах?» На лице охранника появилась искренняя улыбка. Парни похлопали дружески друг друга по плечу. Пока они разговаривали, я сидела в машине, периодически ловя на себе любопытный взгляд. Меня рассматривали словно диковинную игрушку, отчего по спине пробегал неприятный холодок. Охранник, насупившись, вдруг серьезно выдал: «Ты же знаешь, чужакам нельзя. Я не могу ее пустить». Тогда Малах, наклонившись к его уху, что-то сказал, а брови парня поползли вверх от услышанного. На его лице сменилось столько эмоций за секунду, что я совершенно не представляла, что вызвало такую бурю. Все это время охранник смотрел на меня. Потом, наконец, кивнул и скрылся. Малах вернулся в автомобиль, растирая замерзшие пальцы. Он на автомате полез в карман пальто, чтобы закурить. А потом, вспомнив, где мы находимся, выругался. Я наблюдала за этим с улыбкой на лице. «Удвоенные страдания на ближайшие пару дней тебе обеспечены», — сообщил мой ироничный голос так, будто брюнет об этом не догадывался. «Было бы здорово, если бы пары дней все обошлось», — глядя на закрытые ворота, ответил Малах. Я перевела на них взгляд и спросила: «А что ты сказал тому парню, что он вдруг должен сдобриться и впустить нас?» Брюнет качнул головой и произнес: «Послание для отца. Попросил передать ему, что привез девушку, вынашивающую моего ребенка». Я уставилась на него круглыми глазами. Это прозвучало дико и неожиданно. Малах спокойно пояснил: «В отличие от остальных, я его родной сын. А это место передается по традиции от отца к сыну. Думаю, он будет заинтересован и хотя бы немного захочет тебя узнать». В том, что Виктор — отец Малаха, я не сомневалась. Они были похожи, как две капли воды. «Это забавно, учитывая, что мы с тобой даже не спали», — выдал мой дерганный голос. «Непорочное зачатие». Из груди вырвался нервный смешок. Брюнет просверлил меня недовольным взглядом и нравоучительно добавил. «Осторожней с выражениями. В этом месте лучше не шутить. Вообще. Особенно на тему религии». «А то что? На костре меня сожгут?» — выдала я, не задумавшись. Малах занервничал и начал ругаться. «Черт, зря тебя привез. Едем обратно». Он завел машину. Глаза беспокойно метнулись на ворота, за которыми скрывались все ответы на вопросы. Мы находились так близко к разгадке всех странностей, связанных с подвеской, висевшей на моей шее, что я не могла повернуть назад, только не сейчас. Возникли большие сомнения, что второй раз нам позволят пройти на закрытую территорию. Рука легла на ширинку брюк Малаха. Серые глаза злобно вперились в меня. Четко отделяя каждое слово, я сказала: «Сдашь назад, и мое лицо упадет между твоих ног». Пока тело брюнета активно реагировало на столь откровенное заявление, черные брови свелись, и он жестко бросил: «Думаешь, это шутки? Ты своей жизнью рискуешь». Вжав в него ладонь посильнее, я продолжала спокойно смотреть на парня, не убирая руки с брюк. Деревянные ворота начали открываться. Серые глаза метнулись на них, и Малах умоляюще пробормотал: «Господи, не дай этой сумасшедшей прекрасной женщине умереть по глупости, которой наполнена ее голова». На территорию мы заходили пешком. Морозный воздух наполнял легкие свежестью. Хвойные деревья, покрытые белыми хлопьями, распространяли едва заметный приятный аромат. Множество небольших деревянных строений располагались в разброс вдоль узкой дороги, проходящей прямо через лес. На улице, помимо нас, находилось несколько человек, одетых в черную простую одежду. Они бросали любопытные взволнованные взгляды на чужаков. Я удивленно осматривалась. В утреннем свете это место казалось уютным, даже сказочным. На самом входе нас с Малахом остановили и начали досмотр. Сканер пропищал на уровне подвески, на что охранник бесцеремонно расстегнул одежду и осмотрел причину звука. Современная техника и наличие оружия сильно не вписывались в умиротворенную атмосферу, царившую вокруг. Брюнет с равнодушным лицом дожидался, когда нас пропустят. Телефон он сказал оставить в машине, ибо на территории общины связи нет, а всю технику все равно изымают. Чем дальше вглубь мы проходили, тем оживленнее казалось это место. Все держали путь в одну сторону, словно стадо овец загоняли в пригон. Лес редел. Впереди возникло высокое строение. Деревянная церковь возвышалась над вытянутыми одноэтажными корпусами, расположенными рядом на поляне, за которой вновь показывались плотные ряды елок. Укрыться от пристального внимания не получалось. Некоторые прохожие узнавали Малаха и здоровались. Я была единственной женщиной в их компании. Не терпелось задать брюнету кучу вопросов, но было решено подождать, когда мы окажемся наедине. Все держали путь в церковь. На подходе к широким открытым дверям раздался звук колокола. Толпа ускорилась. Малаха пришлось схватить за локоть, ибо я не успевала за ним, на что он направил на мою руку уничтожающий взгляд. Мгновенно вспомнив о его словах, что физические контакты очень сильно нежелательны, я разомкнула пальцы. Брюнет замедлил шаг и тихо извинился. В теплом помещении на первых рядах сидели дети. Они благоговейно смотрели прямо на проповедника, ожидающего паству. Виктор стоял в центре, на небольшом возвышении, сложив руки перед собой. Его высокую фигуру освещали свечи, располагавшиеся на небольшом отдалении от живописных икон, которыми была увешана вся стена. Слабые лучи солнца проникали в темное помещение из двери и небольших окон, расположенных под высоким потолком деревянного строения. Мы сели на лавочку. Запах ладана умиротворял. Немного расслабившись, я рассматривала людей вокруг. Среди взрослых были одни мужчины. Стариков и женщин видно не было. В комнате повисла тишина, словно все враз перестали дышать. Дети обоих полов с трепетом ловили каждое слово Виктора. Его проповедь гулко разносилась повсюду. Спокойный голос рассказывал очевидные вещи, но все внимали той морали, что распространялась с трибуны. Малах сидел неподвижно рядом со мной, безотрывно глядя на отца. Виктор смотрел на всех и ни на кого одновременно. Иногда казалось, что взгляд мужчины вскользь касался брюнета. Тогда уголок губ Виктора приподнимался. От долгого сидения на месте тело затекало. Все вели себя спокойно, словно их совсем не беспокоило, что мы наверняка провели на проповеди больше часа. То и дело рука тянулась за отсутствующим телефоном, чтобы проверить, сколько прошло времени. «Как же скучно!» — вертелось в голове, пока я ерзала на жесткой лавочке. После длинной речи со всех сторон послышались легкие движения. Я намеревалась сразу пойти к Виктору, но Малах сложил руки перед собой и прикрыл глаза. Так же, как сделали это все. Началась коллективная молитва. Взгляд бегал по людям вокруг, бормочущим одни и те же слова себе под нос. Наши с Виктором глаза встретились. Его рот открывался в такт со всеми, но губы искривились в снисходительной улыбке, словно родитель прощал ребенку его незнание. По спине пробежал холодок. Я уставилась в пол, пытаясь шевелить губами, делая вид, что нахожусь в этом помещении не просто так. Стены давили. В попытке не нервничать пришлось чуть придвинуться к Малаху. Он вздрогнул, будто забыл, что находится здесь не ради молитвы. Приоткрыв глаза, брюнет послал мне точно такую же улыбку, какая только что была на лице его отца. Только от нее внутри разлилось приятное тепло. Всего на секунду Малах сжал мою коленку и, бросив быстрый взгляд на отца, продолжил молиться. От осознания, что Виктор за нами пристально наблюдает, стало неловко. Запах ладана начал душить. Нога задергалась. С трудом удалось дождаться, пока все закончится, и не убежать на улицу. «Аминь!» Закончил речь Виктор. Повторив, прихожане начали вставать, тихо перешептываясь. На многих лицах появились улыбки. Атмосфера мгновенно разрядилась, будто всех охватил внезапный приступ радости. Хмуря брови, я посмотрела на Малаха. Он безотрывно наблюдал за отцом, разговаривающим с детьми. Когда мы подошли поближе, я поняла, что мелкий задает вопросы по поводу проповеди, а Виктор с самой добродушной улыбкой отвечает им. При нашем приближении дети резко замолчали, словно увидели призраков. От этой мысли я чуть не рассмеялась вслух. «Эти ребятишки действительно видят мертвых», — добавил серьезно внутренний голос. «Здравствуй, сын», — произнес Виктор. Малах коротко кивнул, и мы молча двинулись за проповедником. Из церкви в пристройку вела незаметная дверь, которой помимо нас почему-то никто не воспользовался. Втроем мы оказались в узком коридоре, вдоль которого находились часто расположенные комнаты, неясного для меня назначения. Виктор открыл одну из дверей и пропустил нас внутрь. Кабинет представлял из себя достаточно просторное помещение. В центре стоял массивный письменный стол, на котором располагался компьютер. Вдоль стен шли книжные полки. Над столом висел деревянный крест. Виктор махнул рукой на лавочку у стены, куда села я. Малах же был усажен на стул напротив отцовского кресла. Некоторое время они разговаривали о погоде, что бесило меня. Но я упорно сидела молча. Брюнет еще дома дал понять, что прямых ответов на вопросы мы не получим. тем более если дело касается смерти воспитанника общины. План Малаха был проще некуда. Сообщить, что он возвращается в семью. «Рад, что ты повзрослел», — откидываясь на спинку стула, произнес Виктор. Его внимательный взгляд переместился на меня, и он спросил. «А вас, Лина, что привело сюда?» Не дав мне ответить, брюнет сказал. «Если ребенок родится медиумом, ему будет лучше дома, под защитой». На лицо Виктора легла тень. С явным недовольством, что Малах не дал мне ответить самостоятельно, он пробороздил сына серыми глазами. «Интересно», — задумчиво сказал проповедник, проведя ладонью по своей черной бороде. «Я не приму тебя обратно просто так. Ты же это понимаешь. Придется заслужить свое место в общине». Брюнет молча ждал своей участи. В комнате было жарко, но меня периодически бросало в холод, а затем обратно. Возможно, от того, что мы с Малахом до сих пор были в верхней одежде. Щеки горели, словно вот-вот подступит лихорадка. «Иди к Даниилу. Он расскажет по дороге про ваше задание», — спокойно сказал Виктор. Брови брюнета свелись, и он уточнил. «Прямо сейчас?» «А есть причины откладывать службу?» — равнодушно спросил проповедник. Мы с Малахом беспокойно переглянулись. Я совсем не ожидала, что ему придется уехать и оставить меня одну в столь непривычной обстановке. Судя по его растерянному лицу, он тоже не предполагал такого варианта развития событий. Виктор же выглядел так, словно успел подумать об этом 10 раз. Поэтому не встретился с нами до проповеди. Обдумывал, что делать с блудным сыном. Пролетело в голове сокрушенно. Нога задергалась. Носок ботинка часто постукивал по деревянному полу. Парень направился к двери под требовательный взгляд отца. Немного помявшись у входа, он вышел. Глаза часто моргали, глядя на место, где только что стоял брюнет, не бросивший мне даже одного слова напоследок. «Что ж, не хотите прогуляться?» Из-за письменного стола раздался мужской голос, заставивший меня вздрогнуть.